Если кто-либо когда-нибудь напишет отчет об этом деле, его следует назвать «пособие для начинающих правонарушителей». Значит, четверо часов — это просто... Гаем кивнул. Награбленное, сынок. Добыча Блайстоуна после ряда налетов. Феликс Хей каким-то образом раздобыл их. Возможно, он даже узнал, у кого и когда эти часы были украдены. Часы как раз самые простые из всего. Все так очевидно, что объяснение никому не пришло в голову. Что же касается руки манекена, то я сразу догадался, что она принадлежит Блайстоуну. Зачем она ему, сэр? Гаем поморщился. Необходимый реквизит. Гросс упоминает о типе, который неплохо зарабатывал с помощью третьей, так сказать, накладной руки. Хорошо одетый господин в салоне автобуса или в вагоне метро читает газету, которую держит двумя руками, но одна из рук фальшивая, а настоящая рука в это время спокойно орудует в кармане у соседа. Да неужели ж старик совсем спятил? Не выдержал молодой доктор. Зачем ему все это? Он один из известнейших хирургов в Лондоне. Многие считают, что Джек Потрошитель тоже был врачом. Да, но он ничего не может с собой поделать, сынок. У него хорошо известная форма клептомании. Отсылаю тебя снова к Гроссу. Деннис Блайстоун обеспеченный человек. Ни часы, ни деньги ему не нужны. Я склонен полагать, что сейчас он уже отошел от такого рода деятельности. Он усмирил свою странную склонность и, пожалуй, готов посмеяться над теми штуками, какие я откалывал, когда действительно нуждался в деньгах. Как все началось, я знать не знаю, но припоминаю, что он с молодости любил разные фокусы и отличался ловкостью пальцев. Наверное, у него бывали тяжелые времена, когда он нуждался в деньгах, как и все мы. Вот... Ты, сынок, можешь сказать, положа руку на сердце, что с тобой такого ни за что не произойдет? Ответом было молчание. Вот. Теперь ты понимаешь, — продолжал Гаем, — почему у него дома все вели себя так, словно он выходит из запоя. Если малышка Марша Блайстоун упрямилась и скрытничала, то теперь ты в состоянии понять, в чем дело. Ты не представляешь, сынок, как я волновался. Если правда выплывет наружу, ему конец. Ничего подобного. Провалится мне на месте, да он расхохочется, и все. Не думаю, что ему угрожает судебное преследование, тюремный срок. Его преступление легче, чем у других. Оно просто смехотворно. Но представь себе, какие чувства испытали он сам и его родные, узнав о том, что Феликс Хей докопался до истины. А теперь попробуй скажи, что его случай не самый серьезный из всех. — Из всех? — Конечно. Ему, в отличие от других, есть что терять. Совершил бы он убийство, чтобы скрыть улики. Сандерс представил себе статную величественную фигуру Блайстоуна. Знаменитый врач обычно выглядел так, словно вот-вот взойдет на кафедру и прочтет лекцию. Впрочем, было в его облике что-то странное, какая-то слабость и нерешительность, но больше всего Сандерса заботила Марша. — И она украла, — предположил молодой человек, — то, что писал Фергюсон вчера ночью. Разоблачение истинного убийцы. Не знаю, сынок. Но такое вполне вероятно. Сандерса слегка замутило. Ночью он чувствовал себя лучше. — Я знаю, о чем вы думаете, — сказал он, видя, что Гаем упорно молчит. Сандерс невольно сопоставил факты, несмотря на то, что сопоставлять их ему очень не хотелось. А в нашем случае преступник использовал атропин. Атропин — необычный яд. Им широко пользуются врачи, особенно такие, как Блайстоун, который делает операции на голове и глазах. С другой стороны... Гаем приоткрыл один глаз. — Вижу, тебе уже лучше. Так что с другой стороны? — Любой человек, даже не знающий химии, без труда отыщет источник атропина и получит все, что нужно. Травка атропа белладонна растет у нас почти повсеместно. Подробно ее описание можно найти в любом учебнике ботаники. Ее черные ягоды размером с вишню ни с чем не спутаешь. Если... Выварить листья и корни можно извлечь столько атропина, сколько потребуется. Рассуждения Мастерса о том, что можно якобы выследить источник яда, просто нелепы.